Глава 469. Разница мнений. Пробуждение Се Цзиньсюань стало для Цинле лучшей новостью. «Откуда у тебя деревянная статуэтка?» Со сверкающими глазами спросил Цинле, подойдя к ней. Главной причиной, по которой он сказал Лимудай пошел на кладбище богов, была деревянная статуэтка. Он хотел воспользоваться ей, чтобы узнать про своего дедушку и больше узнать о своем прошлом. Деревянная статуэтка нахмурила брови Се Цзиньсюань. Она долго и напряженно думала, а потом указала на иссушенный труп лесной расы, лежащий рядом с каменным колодцем. От него вспыхнули глаза Цинле. Чули и остальные тоже посмотрели на труп представителя лесной расы. Он был тощим. Серовато-коричневая кожа напоминала остов гнилого дерева, в котором не было ни одной искры жизни. Было ясно, что дух леса высосал его кровь и жизненную энергию, наполнив ей источник жизни. Он уже много лет был мертв. Выпив из неочищенного источника жизни, подчинив разум фрагментам душ лесной расы, Се Цзиньсюань подобрала с его трупа деревянную статуэтку. «Что ты помнишь?» У Цинле было серьезное выражение лица. «Дай мне подумать», Се Цзиньсюань потерла голову, мучительно пытаясь вспомнить. «Дай ей немного времени», утешающим тоном произнесла Сюн Тин Юй. Цинле кивнул. Он пристально смотрел на Се Цзиньсюань, не настаивая на дальнейшем. Взгляды остальных были прикованы к каменному колодцу и источнику жизни. Источник жизни почти перестал кипеть. От него уже не поднимался зеленый дым. Когда надгробие, запечатывающее демонов, запечатало дух леса, порабощенные души лесной расы словно растворились. Вода в источнике жизни уже не была черно-белой. Кажется, она действительно стала чистой. Цинле заглянул в колодец. Исчезло больше половины воды. Каменный колодец оказался неглубоким. Источник жизни очистился, колодезная вода стала прозрачной, и Цинле мог рассмотреть дно. Колодец действительно был мелким. От устья колодца до дна было чуть больше метра. Правильнее было бы называть его большим каменным бассейном. Очищенный источник жизни был прозрачно-зеленым. В колодце было лишь ведро воды. Все явно ожидали большего. Источник жизни может пополнять жизненную энергию. Он не только помогает в культивации и закаляет тело, но и может возвращать к жизни мертвых, загорелись глаза у Чули. Всего лишь одно ведро живой воды из источника жизни, прищурил глаза Ло Чень. Посмотрев вниз, он вдруг произнес: «Гора Небесного Меча, секта Разрушителя и секта Иллюзорного Демона. У всех у нас есть люди, так что мы можем поделить ее. Сестра Сю, это святое лекарство, которое ты искала?» Спросила Пань Цань Цань. «Этого хватит?» Сю Мо Янь не сказала ни слова, а ее спокойный взгляд сосредоточился на источнике жизни. «Один вид источника жизни возникает из сока древнего дерева жизни», вдруг добавил Цинле. «Другой вид источника жизни можно получить, очищая кровь лесной расы. Даже после очищения жизненная энергия этого источника не такая густая и чистая, как энергия древнего дерева жизни». Он посмотрел на Сю Мо Янь. Сю Мо Янь вздохнула. Ведро воды было создано не из древнего дерева жизни, и количество жизненной энергии в ней было ограничено. Даже если Сю Мо Янь получила бы все, это бы решило только проблему ее матери. Жизненная сила ее матери, Мо Лин Е, вот-вот могла закончиться, и ей, как и Сю Мо Янь, требовалось много жизненной энергии, чтобы восполнить потерю. Сю Мо Янь слишком долго находилась в материнском теле, и с самого рождения она знала свой предел. Чтобы выжить, ей тоже нужно было много жизненной энергии. Но источник жизни не принадлежал ей одной. Ло Чень, Чули, Ду Сян Ян, Хэ Вэй и остальные понимали, как редок и драгоценен источник жизни. Кто захочет уступить его ей? Если все получат равные доли, то получат немного живой воды. Сю Мо Янь не хватит этого, чтобы спасти себя, а уж тем более ее мать. Пока все пылко обсуждали, как поделить источник жизни, Сю Мо Янь стиснула зубы и тихо произнесла: «Мне нужна живая вода, чтобы спасти мою жизнь. Можно ли отдать живую воду мне?» Эмоции у нее были противоречивые. Она понимала, что просьба ее возмутительна, и по справедливости она не могла забрать всю живую воду себе. Источник жизни принадлежал всем, кто здесь был. «Отдать все тебе?» У Жень Пэна из секты Разрушителя осталась лишь часть жизненной силы, потому что он еще не выздоровел после яда Вуду. Он искренне хотел восполнить жизненную силу и подготовиться к грядущим сражениям, вернувшись на пик силы. Хэвэй, Сюн Тин Юй, два культиватора сектора разрушителя и даже Пань Цань Цань были отравлены ядом Вуду. Восьмикрылая королева сороконожек высасывала жизненную энергию у каждого отравленного. Восполнить ее быстро было невозможно. Это требовало долгого периода времени. Живая вода могла сократить период восстановления и помочь им, вернув потерянную энергию. Сю Мо Янь, мы признаем, что ты тоже принимала участие, и будет разумно, если ты возьмешь часть живой воды, холодно сказал культиватор секты разрушителя, но ты хочешь всю воду, всю, это слишком необоснованно. Источник жизни может помочь отравленным ядом Вуду быстро восполнить жизненную энергию. Жизненная энергия, не духовная сила, мы не можем восстановить ее с помощью духовных камней. Это энергия, на которую требуется много времени. Прохрипел Жень Пен. Думаешь, можешь просто так забрать все себе? Давайте поделим живую воду по количеству человек, предложила Хэ Вэй. Разве это не разумно? В секте разрушителя были Чули, Хэ Вэй и еще три культиватора, что в сумме составляло 5 человек. Они были самой большой командой. Ло Чэнь остался один, как и Ду Сян Ян. Дележ по количеству людей, несомненно, пошел бы на пользу секте разрушителя. Что касается команды Сю Мо Янь, то в ней было, считая ее, 4 человека. При равномерной дележке они бы тоже много не потеряли. У Цинле были Сюн Тин Ю и Се Цзин Сюань. Их было трое, и они тоже не теряли многого. Подлинным проигравшим будет Ло Чэнь. Хэ Вэй защищала культиваторов секты разрушителя, Цинле и Сю Мо Янь. Ее предложение разделить живую воду поровну было относительно справедливым. Еще она была отравлена ядом Вуду. Ей нужно было получить живую воду, чтобы она, Сюн Тин Юй, Жень Пен и остальные выздоровели. «Что скажешь, Ло Чэнь?» – крикнул Чули. «Я хочу 2 дополнительные порции живой воды. Двое моих людей погибли здесь, но они тоже внесли свой вклад», – фыркнул Ло Чэнь и холодно сказал. «Считайте меня за 3, иначе я не выведу вас из леса». Все помрачнели. «Ду Сян Ян», – подсказал Чули. Ду Сян Ян небрежно пожал плечами. «Я не возражаю. Я в порядке, я не был отравлен ядом. Никто из моих друзей тоже. А что насчет тебя, Цинле?» Поинтересовался Чули. После победы над Я и Хао секта разрушителя была самой сильной командой. Чули полагал, что Цинле, Сюн Тин Ю и Се Цзин Сюань на его стороне. Если их мнения совпадут, они смогут проигнорировать Ло Чэня и Сю Мо Янь. Больше всего он ценил мнение Цинле. Цинле действительно завоевал уважение Чули. Чули был человеком, который ценил дружбу и добродетель, а к Цинле он относился как к брату. «Я», — сделал Цинле глубокий вдох. «Почему ты колеблешься, брат? Между нами есть недомолвки», — поразился Чули. Ло Чэнь, Ду Сян Ян и команда Сю Мо Янь уставились на Цинле. Они понимали, что если Цинле поддержит его, начнется дележка живой воды из источника жизни. В секте разрушителя было 5 человек, у Цинле было 3, а Ду Сян Ян был в хороших отношениях с Цинле и Хэ Вэй, поэтому определенно был на их стороне. Их сил было достаточно, чтобы сразиться с Ло Чэнем и командой секты иллюзорного демона. «Старший Чу, мне кажется, лучше отдать живую воду Сю Мо Янь», – произнес Цинле. Услышав эти слова, все поразились. Жень Пен и другие культиваторы секты разрушителя тут же взорвались гневом и криками. «Почему? Секта иллюзорного демона внесла свою лепту, им можно дать часть живой воды, но не всю. Мы тоже были отравлены ядом Вуду. Источник жизни нужен нам, чтобы пополнить жизненную энергию. Почему мы должны все отдавать? Цинле, да что у тебя с головой?» – выкрикнула Хэ Вэй. Люди секты иллюзорного демона поразились еще сильнее. Не веря своим глазам, прикрыв рот рукой, на Цинле посмотрела Сю Мо Янь. Она и подумать не могла, что Цинле такое скажет. Цинле действительно предпочел отдать всю живую воду ей, она даже думала, что ослышалась. В конце концов, она не знала Цинле раньше. Перед тем, как прийти на кладбище богов, она изучила каждую силу и каждого ученика. Насколько она помнила, Цинле не был одним из них. Она впервые столкнулась с ним, когда насекомые Вуду взяли под контроль 2 сестер, а Цинле сжег их насмерть. Ошибочно предположив, что Цинле чудовище, они с Пань Цань Цань пытались преследовать его и убить. Учитывая это, было странно, что Цинле не поддержал Чули, решив отдать всю живую воду секте иллюзорного демона. Ей и не снилось, что Цинле не только будет не против них, но даже предпочтет отдать живую воду им. Сю Мо Янь не верила своим ушам, но это была правда. «Брат Цинь, я понимаю, что госпожа Сю очень красивая, но разве не возмутительно, что ты ставишь красоту выше дружбы и закрываешь глаза на наши проблемы, чтобы завоевать ее благосклонность», — насмешливо спросил Жень Пен из секты разрушителя. Он считал, что Цинь Ле пытается заручиться ее благосклонностью, потому что она была прекрасной. Он и подумать не мог, что существует другая причина, по которой Цинь Ле помогает Цю Мо Янь. Когда он сказал это, выражение лиц людей из секты разрушителя, Лочиня, Дусян Яна, Хэвэ и людей из секты иллюзорного демона стали странными. Они особенно пристально разглядывали Цинь Ле и Цю Мо Янь. Люди даже подумали, разве Сюн Тин Юй не стоит рядом с ним, а потом они ощутили презрение. Глава 470. Красота превыше дружбы. Все, если не считать тех, кто знал правду, считали, что Цинь Ле сказал, чтобы живую воду из источника жизни дали Сю Мо Янь, дабы заполучить ее благосклонность. Это заставило Жень Пена и остальных проникнуться к нему презрением. Решение Цинь Ле было им невыгодно. Если отдать Сю Мо Янь всю живую воду, им понадобится много времени, чтобы восстановить всю жизненную энергию, которую они потеряли. Иначе их тела не будут на пике сил. Сю Мо Янь и другие женщины из секты иллюзорного демона не знали правды. Они не знали, что Цинь Ле делает это ради Сю Ли, что он при каждом удобном случае помогает Сю Мо Янь. «Сестра Сю, этот Цинь Ле, кажется, тебя преследует», — тихо сказала Хуан Чжули. Однако в резкой тишине многие услышали, что она сказала. Пань Цань Цань и еще одна девушка из секты закивали в знак согласия, словно это была правда. Они не считали, что Цинь Ле до глубины души влюблен. Они считали Цинь Ле бесстыдником, потому что рядом с ним была Сюн Тин Юй. «Я его недооценила», — подумала Пань Цань Цань. Чтобы помочь отравленной Сюн Тин Юй, Цинь Ле бесстрашно кинулся в ядовитый туман, чтобы сразиться с насекомым Вуду. Он отрезал насекомому 8 крыльев и получил противоядие. Это тронуло женщин из секты иллюзорного демона. Он считали Цинь Ле преданным возлюбленным и понимали, что даже если бы Сюн Тин Юй умерла, он рискнул бы ради нее жизнью. Прежние поступки Цинь Ле покорили их всех. Но теперь Пань Цань Цань покачала головой. Снова взглянув на Цинь Ле, она испытала неописуемое отвращение. «Тин Юй, ты должна на него повлиять», — крикнула Хэ Вэй. «Нет хороших мужчин. Наконец я это поняла». Она с ненавистью посмотрела на Чули. Чули невинно развел руками и состроил кривую гримасу. «Я на его стороне», — засмеялась Сюн Тин Юй, словно ей было все равно. Она взяла Цинь Ле под руку, изображая покорность и соблазнение. «Даже если он захочет 3 жен и 4 наложниц, я соглашусь». Мужчины были ошеломлены. «Цинь Ле, я тебя правда уважаю», — показал большие пальцы Дусян Ян. «Красавчик!» Ответ Сюн Тин Юй поразил женщин из секты иллюзорного демона. Хэ Вэй поморщилась. Топнув ногой, она выпалила: «Тин Юй, ты тоже тупая? Неважно, что он делает, в моих глазах это всегда правильно», — с улыбкой произнесла Сюн Тин Юй. Цинь Ле держался совершенно спокойно. Сюн Тин Юй знала, кто такая Сю Мо Янь, что ей нужна живая вода больше, чем любому другому. Но она тоже была отравлена и потеряла часть жизненной энергии. Она совершенно не знала Сю Мо Янь. Однако она перешагнула через свои потребности и без колебаний встала на его сторону. Она понимала, что Сю Мо Янь скрывает свою связь с кровавой дьявольской сектой. Она изображала глупейшую женщину, которая безоговорочно ему доверяла. «Старший Чу, ты меня уважаешь?» — серьезно спросил Цинь Ле. «Чули!» — закричала Хэ Вэй. «Старший!» — крикнул Жень Пен. Культиваторы секты разрушителя встревожились. Чули считал Сю Мо Янь невестой Цинь Ле. Он знал, что Сю Мо Янь ищет источник жизни. Он догадался, что у Сю Мо Янь есть для этого веский повод. Жизненную энергию нельзя восстановить мгновенно, на это нужно время. Чули сделал паузу и посмотрел на Хэ Вэй, Жень Пена и остальных. Он серьезно сказал: «Но может восстановиться хотя бы один. Отравившись ядом Вуду, вы должны были умереть. Жень Пен, Хэ Вэй, вы были отравлены. Вы живы, потому что Цинь Ле рисковал жизнью, чтобы попасть в ядовитый туман и добыть для вас кровь насекомого Вуду». Глубоко вздохнув, Чули фыркнул и сказал: «Вы все обязаны Цинь Ле жизнью». Когда он сказал это, Хэ Вэй, Жень Пен и другие 2 культиватора из секты разрушителя замолчали, а лица их стали виноватыми. «Подумайте об этом и отплатите Цинь Ле», — крикнул Чули. Хэ Вэй и остальным оставалось лишь поддержать Чули, когда он высказал свое мнение. Они промолчали, и это можно было считать согласием. Цинь Ле посмотрел на Дусян Яна. «Я дам тебе 10 кристаллов небесного пламени». Конечно же, Дусян Ян понял смысл слов Цинь Ле. Усмехнувшись, он сказал: «Я люблю помогать другим, отдать источник жизни, чтобы заполучить благосклонность женщины. Ха-ха, Цинле, ты потрясающий, я преклоняюсь перед тобой, действительно преклоняюсь. Даже твоя женщина не против, так что же могу сказать я?» Цинле тоже кивнул. Он молча достал 10 кристаллов небесного пламени из кольца пространства и кинул их Дусяньяну. Дусяньян поймал их и расплылся в счастливой улыбке. «Ха-ха, я уважаю тебя еще больше». Наконец Цинле посмотрел на Лоченя. Лочень холодно улыбнулся. «Меня не так легко успокоить. За мной должок». Хмуро посмотрел на него Цинле. «Одолжения недостаточно». Холодно фыркнул Лочень. «Не верю, что ты просишь всех отказаться от источника жизни, чтобы заполучить ее благосклонность. Причина. Мне нужна настоящая причина». Стоящая на другой стороне деревни, Сюмо Янь посмотрела на него и заговорила: «Мне тоже нужна причина. Я не хочу тебе доверять, и я не верю, что достойна всего того, что ты делаешь ради меня». Она думала так же, как Ло Чень. Она тоже не верила, что Цинле просит всех отказаться от источника жизни лишь из-за ее красоты. Она почти не знала Цинле, однако была почти уверена, что настолько жестокий и безумный человек не будет поступать так лишь ради красивой незнакомки. Это было нереалистично. «Чего ты хочешь?» — снова спросила она. Она подумала, что Цинле попросит что-то у нее или у секты иллюзорного демона. «Чего ты хочешь?» Об этом подумали и остальные: Хэ Вэй, Дусяньян, Лочень. Все смотрели на Цинле. «Вы потом узнаете», — спокойно сказал Цинле. «Наше сотрудничество закончено». Холодно посмотрел на него Лочень. Поняв, что Цинле не собирается объяснять, он развернулся и собрался уходить. Естественно, вести их дальше он не собирался. «Пойдем, Чули», — фыркнула Хэ Вэй. «Пойдем, куда пойдем?» «Подождем Цинле», — недоуменно произнес Чули. Он не уловил гнева Хэ Вэй. «Если ты не идешь, то мы идем», — посмотрела она на него. «Дух леса запечатали, а я и Хаа больше нам не угрожает. Что тебе делать с парнем, который ставит красоту выше дружбы? Решай, Чули. С ним ты будешь или с нами?» Сделав это заявление, Хэ Вэй развернулась и вышла из деревни, не оглядываясь. Старший. Кинулись убеждать его Жень Пен и другие. Как только они поняли, что могут восстановить энергию с помощью источника жизни, вмешался Цинле. А теперь им пришлось полностью отказаться от источника жизни. После всего этого они плохо относились к Цинле. Трудно было притворяться, что ничего не произошло, трудно было и дальше путешествовать вместе. Чули тоже видел границу между ним и Цинле. Он понимал, что Хэ Вэй недовольна поступком Цинле и не хочет с ним оставаться. «Брат», — посмотрел он на Цинле с противоречивым выражением лица. «Иди, старший Чу, иди. Я понимаю, это моя проблема, прости», — искривился Цинле. «Дождемся, пока гнев Хэ Вэй утихнет, а потом снова встретимся», — почесал в затылке Чули, немного смутившись. «С женщинами нужно говорить, дай мне немного времени». «Иди», — честно улыбнулся Цинле. Чули увел Жень Пен и других культиваторов секты Разрушителя, расставшись с Цинле и спеша найти Хэ Вэй. Он боялся, что Хэ Вэй окажется в опасности. «А что насчет тебя, брат Ду?» — спросил Цинле. «Ха, если не возражаешь, я пойду с тобой», — улыбнулся Дусяньян. С радостью, довольно кивнул Цинле. Се Цзиньсюань до сих пор была сосредоточена на размышлении о прошлых впечатлениях, глаза ее были закрыты. Она не обратила внимания на произошедшее. Сюмо Янь стояла у колодца. Прежде чем набрать живую воду из источника жизни, она снова спросила: «Почти все ушли, теперь ты можешь объяснить мне причину?» «Потом объясню», — улыбнулся Цинле, махнув рукой, и ушел. Он боялся, что Сюмо Янь продолжил расспросы, а он не сможет ответить. Он боялся, что разоблачит Сюмо Янь, выжившую из кровавой дьявольской секты. Глава 471. Подарок от надгробия, запечатывающего демона. Когда Цинле и остальные покинули старую и трухлявую деревню, Хуан Чжули посмотрела в колодец, в источник жизни. Сбитая с толку, она сказала: «Этот Цинле действительно странный. Понятия не имею, что у него в голове. Зачем он хочет заслужить благосклонность сестры Сю?» Пань Цань-Цань тоже была в замешательстве. «Неважно, это не причинит нам вреда. Мы получили источник жизни», — на лице Хуан Чжули проступило возбуждение. Выражение лица Сюмо Янь осталось равнодушным. Не отвечая им, она оцепенело стояла и смотрела в ту сторону, куда ушел Цинле. Зачем он это сделал? Она тоже не понимала, почему Цинле не только отказался от своей доли живой воды, но и настоял на том, чтобы от своих долей отказались секта разрушителя, Дусян Ян, Ло Чэнь и остальные. Она знала, что никак не связана с Цинле. «Сестра Сю, на мой взгляд, он вас точно преследует», — засмеялась Хуан Чжули. «Весьма вероятно», — кивнула Пань Цань Цань. «Нет, это явно не так», — покачала головой Сю Мо Янь. Так и не додумавшись до причины, она приказала: «Очистите для меня живую воду». «Сделаю», — сказала Хуан Чжули, взяв инициативу на себя. «Будь осторожна, не волнуйся, я просто извлеку живую воду, ничего серьезного». «Сестра Сю, Цань Цань, отдохните, оставьте это мне». Глаза Хуан Чжули ярко сверкали. Когда дух леса запечатали, в запретный лес вернулся мир. Древние деревья уже не были чудовищами, нападающими на людей. Кусты с бритвенно-острыми листьями утратили пугающую злобу и снова стали дружелюбными растениями. Прежде опасный запретный лес стал несравненно спокойным. Растения больше не убивали людей. Культиваторы разделились на силы, к которым принадлежали. Каждая сила бродила по лесу, пытаясь его покинуть. Цинле, Сюнтин Юй, Дусян Ян и Се Цзин Сюань медленно пробирались сквозь пышные яркие деревья. Они двигались в направлении, куда раньше указывал Ло Чэнь. «Цинле, тебе не следовало так поспешно уходить. По крайней мере, ты мог расспросить Сю Мо Янь о тайнах кладбища богов», — вдруг заговорила Сюнтин Юй. «Похоже, подробности знают только Чули и Сю Мо Янь. К тому же, они согласились рассказать тебе все, что знают, когда решится проблема с Е и Хао. Копать дальше нет необходимости. Благодаря беседе Чули и Сю Мо Янь, а еще словам Е и Хао, у меня появилось общее понимание тайны, стоящей за кладбищем богов», — остановился Цинле. Повернув голову, он оглянулся на Се Цзин Сюань. С тех пор, как они покинули деревню в запретном лесу, Се Цзин Сюань сохраняла молчаливую задумчивость. Она до сих пор пыталась разобраться в затуманенной памяти. Цинле вздохнул. «Я действительно хочу узнать про деревянную статуэтку больше». Опершись на старое дерево, он достал из кольца пространства две статуэтки и провел по ним пальцами. Высвободив нить сознания, он их проверил. Придя в себя, Се Цзин Сюань отдала Цинле обе статуэтки. Та, которую Цинле оставил дедушка, была явно больше. Рядом с трупом члена лесной расы, которого дух леса выпил до смерти, Се Цзин Сюань нашла другую статуэтку, которая была немного меньше. Остаточные части души мысли этого члена лесной расы позволили Се Цзин Сюань применить силу статуэтки в сражении. Возможно, ей понадобится много времени, чтобы разобраться и понять, что произошло, пока она была без сознания, — предположил Дусян Ян. Возможно, она и не сможет вспомнить. «Цинле, ты можешь чему-то научиться у деревянной статуэтки?» — спросила Сюнтин Юй. Цинле покачал головой. «Я пытался, но там нет никаких сообщений или воспоминаний. Просто духовная диаграмма. Тогда нам остается только ждать, пока Се Цзин Сюань вспомнит». У Сюнтин Юй тоже не было идей. Дусян Ян внимательно наблюдал за Се Цзин Сюань. «Выглядит она ненормально», — поколебавшись, сверкнул глазами Дусян Ян и осторожно произнес: «Кажется, она в удивительном состоянии. Посмотрите на нее. Хоть у нее и ошеломленное выражение, от нее исходят заметные сильные колебания». Сосредоточившись, Цинле и Сюнтин Юй обратили внимание на состояние, в котором находилась Се Цзин Сюань. Иногда от нее исходили зеленые волны, из-за чего ее жизненная сила казалась более оживленной. От ее тела исходила сильная энергия крови. Казалось, что жизненной силой наполнены каждая клетка, каждый кровеносный сосуд, каждая мышца. Душа Се Цзин Сюань пребывала в покое, а тело двигалось так, словно каким-то образом трансформировалось. Видимо, это какой-то процесс очищения. Жизненная энергия, энергия тела. Ее жизненная энергия получает сильные импульсы. Возможно, она выпила много живой воды. Живая вода в колодце сделана из энергии крови членов лесной расы. Лесная раса взяла душу и мысли Се Цзин Сюань под контроль. Ее тело меняется. Не понимаю почему, Се Цзин Сюань вдруг схватилась за голову, издав ужасный крик. Кажется, ей было очень больно. Что происходит? Насторожилась Сюнтин Юй. Из тела Се Цзин Сюань вырывались клубы дыма. Дым был травянисто-зеленым и был полон природной энергии. Приглядевшись, они заметили, что дым превращается в странные изогнутые нити. Формой они напоминали листья и деревья. Они были запутанными, тонкими и изящными, словно таили в себе законы вселенной. «Ее лицо!» — закричал Дусян Ян. Казалось, на ее теле тщательно вырисовывала узоры невидимая кисть. На лице, на шее, на обнаженной белой коже появлялись изящные зеленые узоры. Они вспыхнули зеленым светом. «Это чудесная техника наследия!» Потрясенно воскликнул Ду Сян Ян. «Наследие? Наследие лесной расы?» Тоже поразился Цинь Ле. «Да!» Резко выдохнул Ду Сян Ян, лицо его помрачнело. «Она тайно получила наследие. Я не знаю подробностей, но уверен, что это какое-то наследие лесной расы. Листья и деревья, появляющиеся на ее коже, связаны с духом леса и полны жизненной энергии. Давайте защищать ее», – засмеялся Цинь Ле. «Великолепно», – обрадовалась Сюн Тин Юй. «Наследие, принятие духовного искусства, унаследование воспоминаний и обязанностей. Если ей повезет, она сможет узнать историю лесной расы, узнать, что произошло в недавнем прошлом», – с интересом почесал подбородок Ду Сян Ян. «Она может получить информацию о происхождении и силе деревянной статуэтки, которая так тебя интересует». У Цинь Ле просияли глаза. «Давайте защищать Се Цзиньсюань, а пока восстановим духовную энергию». Улыбка Сюн Тин Юй стала счастливой и расслабленной. Сев рядом с Се Цзиньсюань в позу лотоса, она достала из кольца пространства духовные камни. Прикрыв глаза, она стала поглощать силу духовных камней. «Отличная идея», — с улыбкой уселся Ду Сян Ян. Он достал кристалл небесного пламени и стал поглощать его энергию огня. Видя, что они успокоились, Цинь Ле промолчал. Улыбнувшись, он немного отошел от них и снова достал надгробие, запечатывающее демона. Цинь Ле хотел покультивировать с помощью надгробия и узнать его тайны. Он хотел увидеть, как в нем застыл дух леса. Протянув палец, он коснулся поверхности надгробия и приготовился изучить его нитью сознания, как из него вдруг вырвалось нечто оживленное. Это была энергия духа леса. Она была здоровой и прозрачной, и ему стало казаться, что он задыхается. Грудь его наполнилась сильным жаром. Это тепло принадлежало огненному целиню. «Ах!» – шокированно воскликнул Цинь Ле. Он увидел три капли изумрудной жидкости, которые медленно проступали на надгробье, как когда-то это делали три капли крови огненного целиня. Три нефритовые капли напоминали родниковую воду с высоких гор, прозрачные, зеленые и чистые. Вспыхнув, три капли изумрудной жидкости вдруг приземлились на ладонь Цинь Ле, будто надгробие вручило ему подарок. Три капли наполнились светом. Внутри них виднелись крошечные деревья. Они были крошечными, но прекрасными, как силуэты огненного целиня в трех каплях крови. Цинь Ле охватило непонимание, и три капли изумрудной жидкости впитались в его ладонь и проникли в кровеносные сосуды. Кровь сразу же наполнилась густой жизненной энергией. Цинь Ле ощутил, как расцветает его жизненная сила. Глаза Цинь Ле озарились счастьем. Взволновавшись, он чуть не захохотал в голос. Это была жизненная эссенция, которую надгробие извлекло из духа леса. У Цинь Ле было надгробие, которое запечатало дух леса. Он помог надгробию выполнить его желание, поэтому оно наградило его. Точно так же, как тогда, когда он с помощью надгробия поглотил огненного целиня и получил три капли крови. Вдруг Цинь Ле осознал, если он сможет найти в запретной земле тело духа и запечатать его, то пожнет плоды. С целью он определился сразу. Так же, как и кровь огненного целиня, как и жизненную эссенцию духа леса, которая теперь находится в моей крови, я могу очистить его с помощью искусства очищения крови и сделать его кровавую эссенцию своей. Взбудоражился Цинь Ле. Цинь Ле сел рядом с надгробием, запечатывающим демона. Сосредоточившись на каплях изумрудной жидкости, он медленно окутал их своей собственной кровью. Постепенно высвободив нить сознания, он медленно проник ею в жизненную эссенцию духа леса, словно пронзив ее невидимыми щупальцами. Это было искусство очищения крови, описанное в Кровавом кодексе. Глава 472. Галлюцинация. Три капли изумрудной жидкости появились после того, как надгробие, запечатывающее демона, очистило лесного духа. Эти капли расплавились в крови Цинь Ле, вызвав сильное, будто бы бесконечное количество жизненной силы, которая пробудилась в его плоти и крови, погрузив его тело в расслабленность. Он сразу же попытался очистить ее с помощью искусства очищения крови. Искусство очищения крови, описанное в Кровавом кодексе, позволяло повышать чистоту крови, превращая ее в волшебную, вечную кровавую эссенцию. Этот процесс смог в какой-то мере очистить кровь, в которой не было остатков воли. Постепенно погружая кровь в свое тело с помощью духовного разума, можно было извлечь из очищенной крови волю и создать кровавую эссенцию. Три капли очищенной крови кровавого целиня появились именно таким образом. Мало того, что три капли крови огненного целиня содержали в себе собственную очищенную кровавую эссенцию, так еще и сохранили отпечатки его души. Это была единственная причина, по которой он мог контролировать их силой мысли. Цин Ле приступил к этому процессу снова. В каплях изумрудной жидкости не было примесей, остатков душ или фрагментов памяти, поэтому после очищения надгробием их уже можно было считать чистой жизненной эссенцией, которая была крайне пригодной. Цин Ле размышлял. По его венам и артериям, в соответствии с искусством крови, двигалась густая кровь и спокойно достигала центра его ладони. Ладонь его медленно окутал странный солнечный свет, а кровеносный сосуд стал видимым, слегка оголив бурлящую внутри него алую кровь. На ладони Цин Ле собрались тонкие потеки крови. Сосредоточившись, он стал медитировать, отделяя в духовном озере воспоминания от мыслей. Духовные следы напоминали невидимые духовные линии, которые растворялись в тонких струйках его крови, наполняя ее своей духовной энергией и духовными отпечатками. Когда из покрасневшей ладони Цин Ле донесся странный звук кипящей крови, она напоминала алый кровавый родник. В его ладони сверкнули, словно ослепительно яркие звезды, три изумрудные точки света. Эти искры были каплями жизненной эссенции духа леса, которые появились из надгробья. «Моя кровь, как огонь, моя душа, как проводник. Искусство крови». Когда из головы Цин Ле вырвался кроваво-красный свет, пролетевший по небу кровавой радугой, в глазах Цин Ле вдруг засияло багровое свечение. Из его тела выходили ожесточенные колебания энергии крови, и воздух вокруг него наполнялся дикой могущественной энергией. Из-под ладони Цин Ле повалил кроваво-красный дым, кровь сожжением кипела. Когда его уникальные духовные отпечатки медленно проникли в три капли изумрудной жидкости, слабый дым стал напоминать незрелые нежные саженцы. Время пролетело быстро. В тихом лесу Цин Ле очищал кровавую эссенцию, используя искусство очищения крови. В отдалении получало древнее наследие Се Цзиньсюань, а Ду Сян Ян и Сюн Цин Юй одновременно и восстанавливали духовную энергию, и охраняли ее. Еще 6 часов прошли быстро. Ду Сян Ян был первым, кто закончил с восстановлением. Он взглянул на Се Цзиньсюань, что была рядом, потом поднял взгляд и заметил, что Сюн Цин Юй до сих пор приходит в себя. Он спокойно встал. «Что такое?» — открыла глаза Сюн Цин Юй. «Там, куда ушел Цин Ле, что-то происходит. Я хочу посмотреть», — сказал явно сбитый с толку Ду Сян Ян. «Хоть Цин Ле и ушел, чтобы культивировать с помощью надгробья, запечатывающего демона, Ду Сян Ян все равно заметил интенсивные волны кровавой энергии, порожденные Цин Ле, который практиковал искусство очищения крови. Несмотря на это, все это время Ду Сян Ян воздерживался от вопросов. Он понимал, что тайны есть у всех. Цин Ле намеренно ушел так далеко, было ясно, что он не хотел, чтобы про его тайну кто-нибудь узнал. Ду Сян Ян был очень дисциплинированным. Он не беспокоил Цин Ле и не пытался разобраться. Но уже 6 часов оттуда, куда ушел Цин Ле, исходили интенсивные волны энергии крови, которые лишь стали более бурными. Это потрясло Ду Сян Яна. «Боюсь, он столкнулся с какими-то неприятностями», — сказал Ду Сян Ян, сердце его дрогнуло. Сюн Цин Юй нахмурила брови. Се Цзиньсюань до сих пор переживала трансформацию наследия, и беспокоить ее было нельзя, было бы лучше, чтобы они остались с ней. Сюн Цин Юй прекрасно знала про искусство крови, которое культивировал Цин Ле, и ощущала интенсивные волны энергии крови, исходящие с его стороны. Сначала она хотела оставить Ду Сян Яна охранять Се Цзиньсюань, а потом проверить состояние Цин Ле. Но спустя миг глубокого раздумья она поняла, что на самом деле не очень хорошо понимает Ду Сян Яна. На самом деле она его вообще не знала. Она не могла ему доверять. У Цин Ле не должно возникнуть никаких проблем. Тебе не нужно о нем волноваться. Видимо, он не хочет, чтобы его беспокоили, в итоге сказала Сюн Цин Юй. Потупив взгляд, Ду Сян Ян кивнул. «Тогда ладно», — снова усевшись, — сказал он. Под древним деревом, на вершине надгробья, стоящего возле Цин Ле, слились воедино 7 лучей божественного света, образовав ослепительное мерцающее сияние. Из-за этого невысокое надгробье, запечатывающее демона, излучало загадочное чувство, которое пронизывало лес. Полностью сосредоточенный на очищении 3 капель жизненной эссенции, что лежали у него на ладони, Цин Ле поглощал луч кровавого света, который дрожал над ним. Он даже не смел расслабиться. Он был на грани успеха. Вдруг показалась изящная тень. Казалось, что тень быстро идет, однако она резко остановилась, бросив случайный взгляд, и увидела Цинле, который сидел возле надгробия и явно был в переходном состоянии. Хаем, остановилась Хуан Чжули, не смея приближаться к Цинле, и быстро спряталась за деревом. Она тайно следила за каждым движением Цинле. Когда ее осенило, глаза ее сверкнули холодным блеском. Какая интенсивная дьявольская энергия крови! Цинле культивирует злые искусства кровавой дьявольской секты. Должно быть, он из выживших этой секты. Неудивительно, что он так защищал Сю Мояннь. Понаблюдав, Хуан Чжули молча усмехнулась. Уголки ее губ налились убийственным намерением, и она молча активировала духовные искусства секты иллюзорного демона. На лице у нее собрались полосы света, словно нарисованные божественной кистью. Через миг она превратилась в Сю Мояннь. Ее холодные морозные глаза стали яркими и ясными. Даже ее аура вмиг стала походить на ауру Сю Мояннь. Достав хрустальное зеркало, Хуан Чжули немного скорректировала внешность, избавившись от недостатков. Потом она тихо подошла к Цинле. Воздух на кладбище богов был совершенно лишен духовной энергии. Это привело к тому, что культиваторам было сложно действовать. В этом месте глаза были куда полезнее духа. Поэтому Цинле ощутил вкрадчивые движения Хуан Чжули лишь тогда, когда она была в 10 метрах от него. Он сразу открыл глаза. «Сю Мояннь», — удивился Цинле, а потом, успокоившись, небрежно усмехнулся и спросил: «Ты наконец поняла?» Цинле все еще очищал жизненную эссенцию с помощью искусства крови и предположил, что Сю Мояннь, как и в прошлый раз, привлекли сильные колебания энергии крови. «Поняла. Итак, ты часть моей кровавой дьявольской секты», — осторожно кивнула Хуан Чжули и спросила: «Мне интересно, где ты получила искусство крови, которое я культивирую, и откуда ты знаешь, что я из кровавой дьявольской секты?» «Ха-ха, наша связь глубже, чем ты думаешь. Я помогаю тебе не только потому, что мы культивируем одно и то же искусство крови», — откровенно сказал Цинле, полагая, что перед ним Сю Мояннь. «Я помогаю тебе ради твоего отца. Перед тем, как я попал на кладбище богов, твой отец умолял меня сделать все возможное, чтобы тебе помочь. Твой отец до сих пор жив». Глаза Хуан Чжули вдруг странно блеснули. Бывший лидер кровавой дьявольской секты, Сюли, который 1000 лет назад перевернул небеса и землю вверх ногами, до сих пор жив. Это потрясло ее разум. «Ты не веришь моим словам?» — усмехнулся Цинле и кивнул. «Честно говоря, поверить в это сложно, но не бойся. У меня есть кое-что, что может подтвердить мои слова». Сказав это, он достал из кольца пространства половину Кровавого Кодекса. «Это главное писание Кровавого Кодекса, основа всех духовных искусств», — воскликнул Цинле. Ярко сверкнув глазами, Хуан Чжули спросила: «Могу я немного взглянуть?» «Конечно», — не подумав, Цинле протянул ей половину Кровавого Кодекса. Он полагал, что встретился с Сю Мояннь, истинной наследницей кровавой дьявольской секты и биологической дочерью Сюли. Она явно была самым квалифицированным человеком, чтобы прикоснуться к Кровавому Кодексу. У Цинле не возникло никаких сомнений, и он передал половину Кровавого Кодекса Хуан Чжули. Когда Хуан Чжули взяла Кровавый Кодекс, свет в ее глазах стал ярче, а руки задрожали. Кровавый Кодекс, главный манускрипт кровавой дьявольской секты, был сокровищем, которое все это время тайно искал черный культ Вуду. Об этом знали немногие, но кровавая дьявольская секта и черный культ Вуду были старейшими силами, существовавшими в царстве хаоса. Кровавую дьявольскую секту основал кровавый прародитель, а черный культ Вуду основал прародитель Вуду. Даже в древние времена эти две силы враждовали. Конкуренция продолжалась и по сей день. В искоренении кровавой дьявольской секты можно было обвинить Цзян Чжучжэ, семью Су, семью Лин и семью Сяхау, однако истинным виновником был черный культ Вуду. Все это время они тайно натягивали нити. «Какое везение! Мне действительно удалось получить кровавый кодекс», — ликовала про себя Хуан Чжули. Глава 473. Скрытая пешка. Кровавый кодекс представлял из себя кроваво-красную нефритовую кость. Она была размером с человеческую ладонь, полупрозрачная, как рубин. В ней циркулировал кровавый свет. Когда Хуан Чжули взяла кровавый кодекс, она не смогла подавить радость, которая тут же запрыгала в ее глазах. Ее губы изогнулись в довольной улыбке. Никто не знал, что она тайно принадлежала к черному культу Вуду. Никто не знал, что она поддерживала связь с Яихао. Она была причиной того, что насекомые Вуду укусили малютку Вань и малютку Де, взяв их под контроль. Еще она была первой, кто обвинил в этом Цинле. Эту половину кровавого кодекса отец дал мне лично. Это основа кровавой дьявольской секты, мрачно сказал Цинь Ле. Отлично, ты хорошо постарался. Хуан Чжули не могла сдержать свою радость. Ей удалось не только украсть у Сюмо Янь ведро живой воды, но и получить из рук Цинь Ле кровавый кодекс. Она понимала, что ее лимит удачи исчерпан. Ей больше не нужны были награды кладбища богов. Она покинет испытание живой, отдаст первую половину кровавого кодекса черному культу Вуду и немедленно получит все, что захочет. В ее голове выстраивались красивые заблуждения. Из кровавого кодекса вырвался алый свет, ослепивший Цинь Ле и Хуан Чжули. Взорвалась мощная ударная волна, словно из оков вырвался горный поток или кровавый дракон. От рук Хуан Чжули хлынули лучи алого света и кровавое зловоние. Кости в руках Хуан Чжули завибрировали. Обратив внимание на звук, Цинь Ле с удивлением обнаружил, что кости одной из рук Сюмо Янь взорвались. Первая половина кровавого кодекса кровавым лучом света отскочила обратно к Цинь Ле. Алые лучи не покидали тело Сюмо Янь, разрушая иллюзорные силы, поддерживающие ее внешний вид. В брызгах кровавого света полупрозрачная кожа Сюмо Янь треснула и разбилась, словно яичная скорлупа, медленно обнажив другое лицо. «Ты не Сюмо Янь, ты девушка, которая всегда рядом с ней». Похолодело лицо Цинь Ле. Отдав ему кровавый кодекс, Сюли сказал, что кровавый прародитель оставил в ней отпечаток. Отпечаток мог узнать ауру тех, кто культивирует искусство крови. Держать кровавый кодекс могли лишь те, кто культивирует искусство крови и источает кровавое зловоние. Будучи самой важной наследницей кровавой дьявольской секты, настоящая Сюмо Янь явно культивировала ортодоксальную версию искусства крови. Этот факт был бесспорным. Какой бы хорошей ни была Хуан Чжули, искусство крови она никогда не культивировала. Цинь Ли ничего не понимал, а кровавый кодекс раскрыл правду и в результате разрушил иллюзию Хуан Чжули. Когда она увидела мрачное лицо Цинь Ли, она мгновенно вспыхнула мягкой улыбкой и тихо сказала ему: «Я Хуан Чжули, я просто пошутила, не бойся». Она сказала это, надеясь получить еще один шанс и захватить кровавый кодекс. «Просто шутишь, а?» Глаза Цинь Ле загорелись кровавым светом. «Тогда получай удовольствие». Алые лучи превратились в кровавого дракона, который взревел и кинулся на Хуан Чжули. Рык кровавого дракона. Зловеще усмехнулся Цинь Ле, когда из двух его пальцев вырвался кровавый свет и образовал кровавые когти плачущего призрака. Вместе с кровавым драконом к Хуан Чжули скользнули два кровавых когтя, похожие на стальные якоря. Кровавая энергия окутала Хуан Чжули. Ей казалось, словно она погрузилась на глубину кровавого бассейна. «Почему ты так себя ведешь?» — кокетливо возразила Хуан Чжули, стиснув зубы и отказываясь сдаваться. «Сестра Сю сказала, чтобы я тебя нашла. Она хотела уйти с вашей командой. Я нашла тебя довольно интересным и немного поиграла с тобой. Тебе не кажется, что ты слишком нервный? Тогда я подержу тебя и подожду, пока не придет Сюмо Янь. Она лично все мне объяснит», — прохрипел Цинь Ле. Эта девушка приняла облик Сюмо Янь и сказала, что она культивирует искусство крови, чтобы приблизиться к нему. Она даже знала про подлинную личность Сюмо Янь. Это было более чем странно. Когда кровавый кодекс разрушил ее искусство иллюзий, Цинь Ле заметил в ее глазах страх. Он сразу догадался, что с ней что-то не так. Кровавый дракон, воплощение ужаса и зла, сердито взревел и кинулся к Хуан Чжули. Он был готов разорвать Хуан Чжули на куски. Почти в то же время к Цинь Ле и Хуан Чжули быстро прибежали кричащие Ду Сян Ян и Сюн Тин Юй. Хуан Чжули поняла, что у нее проблемы. Горькая улыбка быстро исчезла с лица, а глаза постепенно похолодели. Даже сердцебиение стало другим. На ее снежно-белой шее появилось ужасное насекомое Вуду. Это был черный скорпион с крючкообразным хвостом, который был острым и холодным. Словно все это время насекомое скрывалось в ее теле, питаясь ее кровью, чтобы выжить. Вылетев из ее плоти, черный скорпион издал резкий свист. Из тела скорпиона во все стороны поплыли волны злобной извращенной ауры. Кровавый дракон, созданный из энергии крови Цинь Ле, взорвался на многочисленные лучи алого света, которые постепенно угасли. Мощная злая энергия отбросила даже кровавые когти плачущего призрака. «Черный культ Вуду!» — закричал Цинь Ле. С грохотом вылетел астральный молот. К Хуан Чжули устремились толстые молнии. «Земля, разойдись!» Призвав мощь земли, Цинь Ле породил землетрясение, от которого Хуан Чжули закачалась на месте. К тому же, три капли крови, похожие на рубины, пытались убить насекомое Вуду. Цинле, раздавались все ближе голоса Дусян Яна и Сюн Тин Юй. «Считай, что на этот раз тебе повезло», — холодно фыркнула Хуан Чжули. Спрятав скорпиона в рот, она развернулась и ушла. Ее тело дрожало, спина расцвела черным. Она исчезла в мгновение ока, словно вспышка смолистой черной молнии. Судя по силе, которую показал скорпион, возможно, он был не слабее, чем насекомое Яихао. Стало ясно, что она была скрытой пешкой черного культа Вуду. Дусян Ян и Сюн Тин Юй кинулись к Цинле. Прибыв, они обнаружили одного лишь Цинле. «Что случилось?» – тревожно спросила Сюн Тин Юй. «Это была девушка из секты иллюзорного демона по имени Хуан Чжули или как-то так. Она чуть не обманула меня». Цинле решил не преследовать Хуан Чжули. Нахмурившись, он сказал: «Возможно, она из черного культа Вуду. У нее есть насекомое Вуду, и судя по его силе, оно не слабее, чем восьмикрылая королева сороконожек Яихао. Все это время она пряталась в секте иллюзорного демона», — выкрикнул Дусян Ян, изменившись в лице. «Это плохо. Возможно, в деревне она ранилась у Мо Яни и других девушек». У Цинле замерло сердце. Видимо, Хуан Чжули покинула секту иллюзорного демона. Объяснение могло быть только два. Либо ее личность раскрыли, либо она убилась у Мо Яни и всех остальных. «Возможно, она раскрыла свою личность ради источника жизни», — сказала Сюн Тин Юй. «Наверное, это так», — подумал о том же Дусян Ян. «Рядом с Се Цзин Сюань никого нет», — нахмурился Цинле и побежал к ней. За ним последовали Дусян Ян и Сюн Тин Юй. Оттуда, где сидела Се Цзин Сюань, доносились звуки духовной энергии. Команда Цинле забеспокоилась еще сильнее. Они с максимальной скоростью кинулись к Се Цзин Сюань. «Проклятие! Еще один крепкий орешек. С ней сложнее справиться, чем с командой Сю Мо Янь», — эхом отзывались негодования Хуан Чжули. Прибыв, Цинле обнаружил, что Хуан Чжули пытается сбежать, делая странные движения, похожие на движения скорпиона. Никто не знал, когда очнулась Се Цзин Сюань. Ее глаза светились странным изумрудным светом. Вокруг нее витала духовная энергия, похожая на гибкие виноградные лозы, на змей, ползущих во все стороны. Каждая лента зеленого света была полна потрясающей энергией. Зеленые лозы скручивались вокруг тела Се Цзин Сюань, словно древние ветви, а воздух потрескивал. Кажется, у Хуан Чжули не было шансов напасть на Се Цзин Сюань, следовательно, не было шансов и что-то от нее получить. Увидев Цинле и остальных, у нее не осталось выбора, кроме как отступить. Как только Хуан Чжули сбежала, зеленый свет в глазах Се Цзин Сюань медленно угас. Зеленые ленты света одна за другой спрятались в ее теле. Кажется, она действительно проснулась. Человека, которому принадлежала эта деревянная статуэтка, звали Я Цзы. Воспользовавшись пробелом в пространстве, он проник на кладбище богов. Он пришел сюда, чтобы что-то найти, и когда он пришел в запретный лес, дух леса схватил его и поглотил, — спокойно сказала Се Цзин Сюань, глядя на Цинле. «Эти две статуэтки сделаны из древнего дерева вроде этого духа леса». Глава 474. Черный хрустальный небесный скорпион. Кажется, после пробуждения Се Цзин Сюань несколько изменилась. В ее теле бушевала мощная жизненная энергия, а яркие сверкающие глаза были полны уверенности. «Ты прорвалась, Цзин Сюань?» — загорелись глаза у Сюн Тин Юй. «Да, мне повезло, что я смогла спокойно достичь последней ступени пустого мира», — спокойно сказала Се Цзин Сюань. До участия в испытании на кладбище богов она была на средней ступени. Ее уровень был немного выше, чем у Цинле, и немного слабее, чем у Сюн Тин Юй. Цинле, Сюн Тин Юй, Гао Юй и Се Цзин Сюань отправились на испытание вместе. Хоть Цинле и Гао Юй были слабее Се Цзин Сюань и Сюн Тин Юй, однако духовные искусства, которые они культивировали, были странными и непредсказуемыми. На самом деле их истинная сила была довольно грозной. Сюн Тин Юй была на пике пустого мира. В команде у нее был самый высокий уровень. Она могла защитить себя и обладала множеством духовных артефактов. Се Цзин Сюань была среди них самой слабой. Попав на кладбище богов, она отравилась ядом Вуду и рухнула первой. Если бы она случайно не наткнулась на деревню и не выпила грязную воду из источника жизни, возможно, она уже давно погибла бы. Можно сказать, неудачи принесли ей лишь благо. Она не только получила наследие лесной расы, но и достигла последней ступени пустого мира. У нее значительно повысились и уровень, и силы. Вот почему Хуан Чжули, убегая, хотела убить Се Цзин Сюань, однако так ничего и не добилась. В итоге ей пришлось, бросая проклятие, отступить. Получив наследие, Се Цзиньсюань, кажется, вспомнила кое-что, поэтому сразу рассказала Цинле про деревянную статуэтку. Яцзи, дерево, из которого сделана статуэтка, такое же, как дух леса. Взволновался Цинле. Что еще ты узнала? Ты можешь вспомнить еще что-то про Яцзи и деревянные статуэтки? Яцзи принес статуэтку на кладбище богов. Он вошел через пробел в пространстве, спокойно излагала Се Цзиньсюань все, что знала. Яцзи был элитой лесной расы. Кто-то доверил ему принести сюда статуэтку. Кажется, он тоже что-то искал. Человека, который дал ему статуэтку, он называл почтенным. Цинле вздрогнул. Куло из рогатых демонов и остальные называли его дедушку почтенным. Рогатый демон с 8 рогами, который оставил в белокосном духовном алтаре адское злое писание, тоже называл дедушку Цинле почтенным. Скорее всего, человеком, который дал Яцзи деревянную статуэтку, чтобы тот попал на кладбище богов, был его дедушка, Циньшань. Цинле с облегчением вздохнул. Перед тем, как попасть на кладбище богов, он боялся, что умерший, покрытый толстым слоем тумана, это и есть его дедушка. Когда его дедушка несколько лет назад молча покинул город Лин и без предупреждения исчез, Цинле беспокоился, что его дедушка мог попасть в беду. Хоть Цинле и не получил от Се Цзиньсюань точной информации, однако он убедился, что Циньшань не мертв. Для Цинле одно это уже было хорошей новостью, что Яцзи надеялся найти на кладбище богов. Успокоился Цинле и сменил тему. У тебя есть предположение, когда Яцзи очистили, фрагменты его души и мыслей смешались с живой водой. Я выпила лишь часть живой воды, и полученные воспоминания рассеяны и хаотичны. Я смогла вспомнить только это, покачала головой Се Цзиньсюань. Когда надгробие, запечатывающее демона, запечатало дух леса, источник жизни в каменном колодце очистился. Из-за этого все фрагменты его души и мыслей рассеялись. Мы больше ничего не сможем вспомнить, тихо вздохнула Сюн Тин Юй, на мгновение задумавшись. Это Хуан Чжули покинула секту иллюзорного демона. Видимо, она сражалась с Сюмой Янь и остальными. Возможно, она даже украла их живую воду. Это очень вероятно, закричал Дусян Ян. Цинле, ты хочешь вернуться в деревню и проверить? Сюн Тин Юй знала, что он пообещал Сюли сделать все возможное, чтобы помочь Сюмой Янь. Вот почему она спросила его об этом. Забудьте, нахмурившись, покачал головой Цинле, прошло слишком много времени. Если что-то случилось, то случилось давно. К тому же, если Сюмой Янь и остальные живы, они могут быть и не в деревне. Они могут искать Хуан Чжули повсюду. Верно, кивнул Дусян Ян. Пойдемте, не стоит задерживаться в запретном лесу. Мы отправляемся в землю молний, тихо произнес Цинле. В знак согласия Сюн Тин Ю и остальные кивнули. На расстоянии десятка километров от них сквозь высокие кусты с ледяными лицами крались Сюмой Янь и Пань Цань Цань. Поверить не могу, что малютка Ли действительно член черного культа Вуду, процедила сквозь зубы Пань Цань Цань, когда они выскочили из кустов. Мало того, что она убила Мань Мань, так еще и украла живую воду. Я даже чуть не отравилась ядом Вуду. Она. На левой руке Сюмой Янь выделялся кровавый след. Очевидно, ее ранило в бою. Мань Мань погибла не просто так. Возможно, она убила Мань Мань и малютку Де, резко сказала Сюмой Янь, поджав губы. Она была ненамного слабее Яихао. Насекомое Вуду в ее теле, черный хрустальный небесный скорпион. Как и восьмикрылая королева сороконожек, это одно из необычных насекомых Вуду. Он обладает интеллектом, сопоставимым с человеческим, питается кровью культиватора и делит с ним духовную связь. Таких насекомых разводят и выращивают лишь важнейшие ученики черного культа Вуду. Сестра Сю, ты хочешь сказать, что у Хуан Чжули в черном культе Вуду невероятно высокий статус? Возможно, не ниже, чем у Яихао. С ледяным выражением сказала Сюмой Янь, стиснув зубы. В ней больше ненависти, чем в Яихао. Одна за другой погибли 6 девушек секты, в том числе и малютка Де с малюткой Вань. Сюмой Янь понимала, что прямо или косвенно 6 сестер убила Хуан Чжули. Подлинным виновником всего была она. Сестра Сю, она забрала живую воду. Это повлияет на тебя? Тихо спросила Пань Цань Цань. Глаза Сюмой Янь погасли, и она тихо произнесла. Все в порядке. Последствия краткосрочные. По крайней мере, на кладбище богов без живой воды я буду в порядке. Сестра Сю, ты настаивала на том, чтобы попасть на кладбище богов, ради источника жизни, не так ли? спросила Пань Цаньцань. Давай не будем снова поднимать этот вопрос. Самое главное сейчас – найти других наших сестер. Мы не должны допустить, чтобы Хуан Чжули нашла их первой. Ах, изменилась в лице Пань Цаньцань. Она тоже подумала о худшем. Девушки их команды были не единственными ученицами секты, попавшими на кладбище богов. Некоторые попали в другие места. На определенном расстоянии Хуан Чжули могла ощутить других учениц секты, применив уникальный жетон секты. Возможно, когда она обнаружит рассеянных девушек секты, у них уже не будет шанса выжить в ее злых руках. Их убьют одну за другой, как шестерых мертвых сестер. В кругу из шести больших деревьев, скрестив ноги, сидели на земле Яиха и культиваторы трех великих семей, которые восстанавливались с помощью духовных камней. Выражения их лиц были невероятно мрачными. Сначала они думали, что смогут делать в запретном лесу все, что захотят, заручившись поддержкой духа леса, а в итоге дух леса запечатали в надгробье, запечатывающем демона, а остальные не смогли устоять против объединенных сил секты разрушителя, секты иллюзорного демона и горы небесного меча. Им не оставалось другого выбора, кроме как беспомощно отступить. Это был второй раз, когда они потерпели настолько ужасное поражение. В первый раз они заманили Лоченя и окружили Чули. Применив яд Вуду, они заставили Сюмо Янь, гору десяти тысяч зверей и гору небесного меча стоять и смотреть. Если бы не напал Цинь Ле с пылающим огненным цилинем, который лишил восьмикрылую королеву сороконожек контроля над отравленными людьми, они могли бы победить. Все из-за этого ублюдка Цинь Ле. На одной стороне лице Су Янь, портя ее красоту, темнела слабая рана. Глаза Су Янь сияли ненавистью. С холодным лицом она произнесла: «Если бы не огонь Цинь Ле и кровь, которую он отнял у королевы, эти люди были бы тяжело ранены, если не мертвы». На этот раз у него оказалось надгробие. Холодно прохрипел лысый Сяхао Юань. Если бы он не вылечил капли крови насекомого Вуду Се Цзин Сюань, она не смогла бы победить дух леса, и вы бы не проиграли во второй раз. Именно в этот миг из древесной чащи неподалеку донесся голос Хуан Чжули. Взгляд ее был холодным, ее переполняло высокомерие. Она спокойно шла к толпе. Эта девушка из секты иллюзорного демона. Холодно улыбнулась Су Янь. «Смерти ищешь, а?» Зловеще захохотал Сяхао Юань, приготовившись напасть. «Вы куча мусора!» Фыркнула Хуан Чжули. «Чем вы занимались в трех великих семьях? Если Сюмо Янь не погибнет тут и получит живую воду, она сможет спасти мать и оживить кровавую дьявольскую секту». Еще вернулся ее отец. «Когда вновь возникнет кровавая дьявольская секта, это будет значить конец трех великих семей с континента небесного бедствия». Ее слова потрясли Су Янь и остальных. Некоторые культиваторы черного культа Вуду тоже удивленно смотрели на нее. Яиха был единственным, кто не изменился в лице. «Зачем ты пришла, старшая? Ты убила всех из секты иллюзорного демона?» Когда он сказал это, три великие семьи и культиваторы черного культа Вуду поразились. «Старшая, на самом деле Хуан Чжули была старшей Яихао. Мне удалось заполучить живую воду и убить еще одну девушку из секты. Сюмо Янь и Пань Цань Цань до сих пор живы. Сюмо Янь не так легко справится», — со зловещим лицом сказала Хуан Чжули и фыркнула. «Во время испытания я убила шесть учениц секты иллюзорного демона. А что насчет вас? Что вам удалось, хоть вас и много?» Яихао нахмурился. Три великие семьи и черный культ Вуду оправились от первоначального удивления. Выслушивая ее, они краснели от стыда и ничего не могли сказать в ответ. «Когда вы ушли, произошло кое-что интересное. Этот Цинь Ле попросил всех отдать свою долю живой воды Сюмо Янь. Вы знаете почему?» Презрительно осматривала Хуан Чжули каждого в команде. Новость потрясла всех. Он, выживший член кровавой дьявольской секты, как и Сюмо Янь, в его распоряжении кровавый кодекс. Холодно засмеялась Хуан Чжули. «Но самое смешное, что вы об этом ничего не знали. Пожалуйста, веди нас, старшая», — торжественно произнес Яихао. «С этого момента я беру вашу команду на себя», — фыркнула Хуан Чжули. «Еще я позабочусь о наших планах на будущее». «Хорошо», — кивнул самым первым Яихао. Глава 475. Запретная земля грома. Наконец-то мы вышли. За пределами пышного леса простиралась огромная пустыня. Завидев пейзаж, Сюн Тин Юй оживилась, словно их тяжелые дни наконец-то подошли к концу. «Последние 10 дней мы шли в направлении, которое нам указал Ло Чень. Наконец мы поняли, что не ошиблись», — тоже улыбнулся Ду Сян Ян. «Когда дух леса запечатали, лес вернулся к нормальной жизни. Древние деревья больше не шевелятся сами по себе. Вот почему мы не заблудились и смогли покинуть лес. Разве это пустыня, запретная земля грома, которую упоминал Ло Чень? С сомнением спросила Сюн Тин Юй. Как ты думаешь, Цинь Ле? С улыбкой спросил Ду Сян Ян. Мы доберемся до запретной земли грома, когда пройдем через эту пустыню, уверенно произнес Цинь Ле. Откуда ты знаешь? Не могла не спросить Се Цзин Сюань. Я ощущаю мощный посыл поля молний, взбудораженно сказал Цинь Ле. Запретный лес и запретную землю грома разделяла пустыня. На другом конце дикой местности ощущались сильные колебания грома. Он понимал, что они идут в верном направлении. Тогда пойдемте через пустыню, весело сказал Ду Сян Ян. Вперед! Спустя день они пересекли пустыню, болотистую область, скрытую потоком дождя, и увидели перекрещивающиеся молнии. Всюду виднелись всевозможные озера, лужи, болота да горы разной высоты. Над болотами чисто сверкали светло-синие молнии, сопровождаемые громовым грохотом. Звук был оглушительный. Это запретная земля грома. Расплылся в улыбке Цинь Ле, его глаза заблестели странным светом. Как чудесно, великолепное место. Что тут такого хорошего? Спросил Ду Сян Ян, искривив губы. Она хороша для моей культивации. Хе-хе. Обрадовавшись, Цинь Ле больше ничего не сказал Ду Сян Яну и ступил на запретную землю. Ду Сян Яну и остальным не осталось ничего, кроме как последовать за ним. Земля грома была местом, где часто были ветер, дождь, грохот грома и молнии. Погода здесь была очень неприятной. Каждый уголок местности заполняли пруды, лужи и болота. Одна ошибка могла привести к тому, что кто-то мог погрузиться глубоко в землю. Вряд ли команда Цинь Ле могла найти тут сухое место. Редко когда на небе не было молнии и дождя. Волноваться ни о чем. Пока нас не бьет молниями, все в порядке, утешал команду Цинь Ле. Просто нам надо пополнить духовную энергию с помощью духовных камней, вот и все. Взлетев, тело Ду Сян Яна покрыл щит алого света. Защитный щит Се Цзин Сюань был зеленым, а щит Сюн Тин Юй – радужных оттенков. Они создали световые барьеры с помощью духовной энергии, получив драгоценные одежды, которые скрывали все их существо и сводили на нет молнии, которые иногда били с неба. Щиты защищали их от ран. Однако для щитов требовалась энергия, и время от времени им приходилось восстанавливать эту энергию, пользуясь духовными камнями. Цинь Ле был единственным, кто промок под валом стихии. Он был одет лишь в короткие штаны из кожи зверя, а верхняя часть его тела была обнажена. Он спокойно гулял среди бушующей бури. Молнии так часто били в его тело, что от него отлетали огромные искры. Энергия молнии исчезала в его теле. Казалось, что тело поглощает ее. Иногда он усмехался и смеялся вслух. Выглядел он невероятно расслабленным. Было очевидно, что ему очень нравится запретная земля грома. Когда они подошли к подножью небольшой горы, Цинь Ле осмотрел ее пик и увидел, что тот покрыт густой энергией молний. Он тут же привлек его внимание. «Я хочу немного покультивировать. Ребята, выкопайте пещеру и спрячьтесь в ней. Делай, что хочешь», – пожал плечами Ду Сян Ян. Он достал меч, горящий алым пламенем, и стал рыть в горном массиве яму. Он был первым, кто проскользнул внутрь. Сюн Тин Юй и Се Цзин Сюань переглянулись, достали оружие и стали копать свои пещеры. Так они не будут мокнуть под дождем и окажутся в безопасности, избегая ударов молний. Это позволит им немного отдышаться. Они восстанавливали силы. На вершине небольшой горы, в гуще громыхающей грозы спокойно сидел Цинь Ле, одетый в кожаные штаны, с обнаженным торсом. Цинь Ле, находящийся на третьем уровне небесного грома, должен был закалить душу громом и молнией. Чтобы поддерживать культивацию, ему нужная была сила грома и молнии. Это значило, что чем больше молний соберется в одном месте, тем быстрее он сможет одолеть этот этап культивации. Прежде Цинь Ле пользовался силой натального дворца в духовном море Дантиня, чтобы разрушить и воссоздать душу. На самом деле это был не очень эффективный метод, а истинная магия этого уровня культивации заключалась не в этом. На данном этапе культивации Цинь Ле нужны были настоящие громы и молния. Закалить душу можно было лишь природными молниями. Запретная земля грома погрязла в вечном грохоте грома и перекрестии их молний. Для Цинь Ле это был рай, о котором он всегда мечтал. Точно так же, как кровавая земля помогала тем, кто культивировал искусство крови, запретная земля грома могла повысить эффективность его культивации небесного грома до максимума. Цинь Ле стал культивировать небесный гром и попытался наполнить громом тело. Каждый орган в его теле, каждая пара на коже глухо зарокотали громом. Молнии над горой притягивались к Цинле, словно к магниту, будто духовные змеи, учуявшие запах крови. Время от времени рядом грохотал оглушительный гром. Медленно спускалась огромная паутина молний. Спустившись с неба, толстая, словно ведро, молния ударила в плечи Цинле. В его душу и тело хлынули потоки молний. Тело мгновенно затопила сильная безумная энергия молний, и он невольно задрожал. «Хорошо», — усмехнулся Цинле среди бушующей грозы и гневно взвыл, словно зверь. Еще раз, молнии спускались с неба и смешивались со звуком грома. Словно земляные черви или духовные змеи, многочисленные молнии достигли его моря сознания и духовного озера, взорвав его истинную душу. Истинная душа Цинле походила на духовный артефакт, который бросили закаляться в печь. Неизмеримое количество молний закаляло и очищало ее. Гром и молния смягчили его истинную душу, а потом она стала неизмеримо жесткой, напоминая тонкий слой железа, который закаляли сотни и тысячи раз. Примеси в его душе постепенно сгорали под напором молнии и грома. Даже духовное озеро Цинле стало прозрачнее, потому что его истинная душа стала крепче. Пузыри в его сознании и мысли души стали компактными и чистыми, словно вышли из-под пылающего железного молота. Третий уровень небесного грома, на котором он закалял душу громом и молнией, был чудодейственным искусством закалки души, которое было загадочно древним. К тому же, это был процесс закалки души, который применял гром и молнию, проклятие для всех душ. На вершине небольшой горы, среди бушующей бури дождя и молнии сидел наполовину голый Цинле. Он неустанно закалял истинную душу, время от времени издавая странные вопли. Начавшись, эта культивация не прекращалась. Шли дни за днями. Сюн Тин Юй, Се Цзин Сюань и Ду Сян Ян уже давно восстановились, и всякий раз, когда они просыпались и выходили из каменных пещер, они щелкали про себя языком. Цинле притягивал к себе молнии со всех окрестностей. Гром и молния в этой области стали почти в 10 раз сильнее, чем прежде. Покидая пещеры, Сюн Тин Юй и остальные встречали апокалиптический поток молний. Про себя они ворчали. Они даже не могли подняться на вершину горы и проверить, в каком состоянии Цинле. Им оставалось лишь прятаться в пещерах и ждать момента, когда Цинле перестанет культивировать. Ждали они почти 2 недели. Прекратилось. Наконец-то он остановился, крикнул Ду Сян Ян, высунув голову из пещеры. Из пещер выскочили Сюн Тин Юй и Се Цзин Сюань. Молнии, которые последние 2 недели лишь набирали силу, совершенно исчезли. Прежнего бурного шторма больше не было. Кажется, мир успокоился, чего и ждали все время эти трое, которые наконец-то вздохнули с облегчением. Они поспешно помчались на вершину. Цинле, с прямой спиной, неподвижный и наполовину обнаженный, все еще сидел на горе. Спустя 2 недели тяжелой культивации падающих молний тело Цинле не казалось выжженным, оно даже наполнилось нефритовым блеском. По его сияющей коже проплывали тонкие электрические нити, а в теле мелодично грохотал гром. Звуки не вызывали ни страха, ни дискомфорта. Вдруг Цинле улыбнулся и открыл глаза. Из его глаз вырвались 2 синие молнии, похожие на электрических змей. Это удивило Сюн Тин Юй, Се Цзин Сюань и Ду Сян Яна. Никакой ошибки не было. Это был не взгляд, напоминающий молнию. Из его глаз действительно вырвались молнии. «Цинле, ты прорвался?» — воскликнул Ду Сян Ян. «Да, я дошел до средней ступени пустого мира», — усмехнулся Цинле. «Поздравляю», — тон Се Цзин Сюань остался спокойным. «Ох, у тебя изумительная скорость прогресса». Глаза Сюн Тин Юй наполнились радостью. «Слышал, ты дважды разрушал свою душу, чтобы уничтожить яд Вуду, и твой уровень падал до отраженного мира». Взгляд Ду Сян Яна был странным. «Ты дважды разрушил свою душу и дважды ослаб до отраженного мира, но теперь шагнул вперед и попал прямо на среднюю ступень пустого мира. Это непостижимо. Для меня разрушение души – всего лишь процесс с моей культивацией, который я должен пройти». Спокойно встал Цинле и мягко улыбнулся. Он заметил, что стал немного другим. После продолжительной закалки его души громом и молнией она будто очистилась от многих негативных эмоций. Вдруг он нашел свой разум очень спокойным. Кажется, из ненормального состояния, в котором он недавно пребывал, он вернулся к своему истинному «я». «Как странно, ты вселяешь такое странное чувство», — нахмурилась Се Цзин Сюань, пристально уставившись на него. Ей потребовалось время, чтобы мрачно подумать и сказать: «Ты вселяешь в меня чувства, похожие на то, что я ощутила, когда впервые тебя встретила. Я помню, Ты тогда был простым учеником в магазинчике Ли, верно? Точно, тихо произнесла Сюн Тин Юй. Что вы имеете в виду? Ду Сян Ян выглядел сбитым с толку. Дайте мне время подумать. Постепенно дошло до Цин Ле, и он закрыл глаза. Третий уровень небесного грома, закалка души небесным громом, заключался в закалке истинной души с помощью грома и молнии. Повторяющиеся удары молнии очистили истинную душу Цин Ле от примесей, и она стала чистой и безупречной, как и его разум. Помимо того, что небесный гром, само по себе экзотическое духовное искусство, дедушка отвел меня в город Лин, научил меня этому искусству и сказал, чтобы я старательно его культивировал, потому что оно может очищать мою душу. Наконец понял Цин Ле. В ядовитых болотах оружейной секты, когда он сражался с Фань Ле, Цин Ле случайно вторгся в прошлые воспоминания о душе и попал под их влияние. Теперь, когда его душу закалили гром и молния, эти негативные эмоции, кажется, тоже сгорели. Иными словами, он избавился от влияния прошлого «я». «На самом деле для тебя это очень хорошо», – тихо произнесла Се Цзин Сюань. «Это настоящий ты», – слабо улыбнулась ему Сюн Тин Юй.